В редакцию я перебралась в тот же день. Покидать обжитую уютную квартиру было нелегко, но я стиснула зубы и исполнила свой долг. Шеф прав. До тех пор, пока в этой темной истории не будет поставлена точка, жить в квартире Дердекина мне не стоит. Я позвонила Ивану вечером, когда сотрудники редакции разошлись, и я осталась один на один с выключенными компьютерами. Он ответил сразу, словно ждал звонка. «Майка?» «Привет», — сказала я вяло. «Да чего же я рад?» — начал Иван, но я его перебила. «Спасибо тебе за гостеприимство, но я поняла, что пора и честь знать». Иван помолчал. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он наконец. «Понимаешь», — начала я, сбиваясь и путаясь, — «пошли нехорошие слухи. В общем, мне пришлось. Я тебе ужасно благодарна, но...» Я помедлила и договорила. «Мне пришлось переехать». «Куда?» — спросил Иван и тут же спохватился. «Ух, извини, я не в том смысле». «Я понимаю». «Тебе удобно там, где ты сейчас живешь?» — спросил Иван с такой деликатностью, что я была тронута. Я оглядела пустую неприбранную редакцию и беззвучно вздохнула. «Очень удобно», — солгала я. «Ну что ж», — Иван сделал паузу, — «я рад». «Спасибо тебе за все», — сказала я. «За твое терпение, за твою деликатность, за твою доброту, за все». «Майка, у меня нехорошее ощущение», — поделился Иван. «Мне кажется, что ты со мной прощаешься». Я засмеялась. «Не с тобой, глупый, только с твоей квартирой». «Ну, тогда не все потеряно». «Не все», — согласилась я. «Ключи в почтовом ящике. Забери их поскорее, ладно?» «Завтра же заберу», — пообещал Иван. «А тебе не кажется, что передавать ключи подобным образом как-то некрасиво? Могла бы сделать это лично». Я снова вздохнула. «Могла бы, конечно. Но я пообещала шефу не встречаться с Иваном до тех пор, пока в истории со смертями не будет поставлена точка». «Прости меня», — покаялась я. «Я понимаю, что это выглядит некрасиво». «Мне кажется», — начал Иван, но тут же оборвал себя. «А, ладно, не стану ничего выяснять». «Майка, если тебе что-то будет нужно, звони, не раздумывая, поняла?» «Поняла», — сказала я, едва сдерживая слезы. «Ты мне ничем не будешь обязана», — напомнил Иван. «Прекрати», — велела я. «Ты такой благородный, что я на твоем фоне ощущаю себя неблагодарной свиньей». «Глупости», — сердито ответил Иван. «Благородный я только с тобой. Вообще-то я темный тип». «Ну, конечно». «Конечно», — откликнулся Иван. «Можно подумать, ты что-то обо мне знаешь». Я вспомнила досье, пришедшее из Питера, и тихо сказала. «Кое-что знаю. Например?» «Например, что ты дослужился до старшего механика. Еще знаю, что ты очень хороший механик. Знаю, что любишь точные науки и решаешь задачки по физике. Знаю, что не можешь перечитать «Мертвые души», хотя это хорошая книга». Иван засмеялся. «Ну и хватит пока. С остальным разберемся после». «Разберемся», — согласилась я. «Майка». «А?» Иван помолчал. «У меня замерло сердце. Сейчас я услышу что-то очень важное». «Спокойной ночи», — сказал Иван против всех моих ожиданий. «Спокойной ночи», — повторила я и разъединила связь. Следующее утро выдалось хлопотливым. Две полосы, купленные нашим рекламодателем, требовали какого-то заполнения, и я отправилась по делам. Сделала нужные снимки, набросала скелет двух статей, взяла парочку благодарных отзывов у клиентов фирмы, договорилась с директором о развернутом интервью и вернулась в редакцию. Уселась за свободный компьютер, подтянула к себе клавиатуру, и в этот момент зазвонил мой мобильник. Я мельком взглянула на определитель. Номер выглядел смутно знакомым, но вспомнить, кому он принадлежит, я не смогла. Поэтому взяла трубку и сказала недовольным голосом: «Слушаю вас». «Привет, Майя Витола», — сказал насмешливый женский голос. Я насторожилась. «Здрасте. Не узнаешь?» «Нет. Богатая буду», — похвастала женщина, засмеялась и представилась. «Это Алина. Между прочим, ты обещала захаживать в гости». «Алина Витальевна?» — не поверила я своим ушам. «Я-я», — подтвердила наша Примадонна. «А почему ты так испугалась?» «Я не испугалась, я удивилась», — честно ответила я. «Надеюсь, приятно?» — удивилась. Я засмеялась. «Ладно, не буду долго тебя отвлекать», — перешла Алина прямо к делу. «Ты сможешь ко мне приехать?» «Прямо сейчас?» «Если тебе удобно». Я посмотрела на часы. «Вообще-то работать надо. Срок исполнения заказа всего 2 дня. Я приеду», — сказала я. «Жду», — ответила Алина и положила трубку. Я вылезла из-за стола, прыгнула в машину и помчалась к дому Алины Брагарник. Миновала консьержку, позвонила в знакомую дверь. Алина заставила меня ждать. Когда она открыла, в руках у нее было полотенце. «Извини», — сказала она, вытирая лицо, — «забыла снять маску. Зрелище, знаешь ли, не для слабонервных». Ее кожа, начисто лишенная прикрытия, выглядела так божественно молодо, что я заподозрила Алину в кокетстве. Похоже, она умылась специально, чтобы продемонстрировать мне свои внешние достоинства. Почему именно мне? Потому что я журналистка. Актриса есть актриса, сделала я вывод, не отличающийся особенной философской глубиной. «Алина Витальевна, я ненадолго», — начала я. «Я тоже тороплюсь», — ответила Алина. «Иди в гостиную». Я вошла в комнату с роялем, присела на диван. Алина уселась напротив и минуту пристально смотрела на меня. «Ты знаешь, что убили компаньона Толика?» — спросила она. «Какого Толика?» — удивилась я, но тут же вспомнила. «А, Терехина!» «Как это неудивительно, его звали Толик», — напомнила Алина. «Так ты знаешь, что убили Азиза?» «Конечно знаю», — ответила я. «Только его не убили. Он умер от сердечного приступа». Алина сухо прокашлялась в кулак. «Видишь ли, Майя», — начала она, тщательно подбирая слова. «Когда ты приходила в прошлый раз, мы говорили о предполагаемом ребенке Толика, помнишь?» «Помню», — ответила я, настораживаясь. «Вы сказали, что не знаете, кто его ребенок, даже не знаете его пол». «Так и было», — согласилась Алина. «А на следующий день мне прислали заказной пакет». «Пакет?» «Да, пакет», — подтвердила Алина. «Я его, естественно, получила, вскрыла и поняла, что он адресован Толику». Она немного помедлила. «Это был отчет детективного агентства с приложением всех чеков, счетов и тому подобных бумажек. Кстати, Толик все эти счета давно оплатил. Агентство прислало ему формальный отчет о потраченных средствах». «Только денежный отчет?» — спросила я тихо. «Больше ничего?» «Если бы там ничего не было, кроме счетов, я бы, наверное, не стала тебя беспокоить», — язвительно сказала Алина. «Как ты думаешь?» Я не ответила. Сердце стучало быстро-быстро, словно бежало со мной наперегонки. «Туда был вложен полный отчет о проделанной работе», — продолжила Алина, удовлетворенная моим молчанием, — «со всеми именами, датами, адресами и фамилиями». «А почему они прислали его вам?» — осмелилась спросить я. Алина пожала плечами. «Потому что Толик дал мой адрес. Наверное, не хотел, чтобы эти бумаги попались на глаза его жене. Он часто так делал». Я молча кивнула. «В общем...» — Алина помедлила. «Я не знаю, что с этим делать», — сказала она. «И решила отдать все тебе. Ты же собирала сведения о смерти Толика». Я сделала движение, но Алина не дала мне объясниться. «Не знаю, зачем ты это делала, и не хочу знать». Я вспомнила шефа и мрачно усмехнулась. «Мудрые люди меня окружают, ничего не скажешь». «Я ничего не хочу знать», — торопливо повторила Алина. «Возьми-ка ты, Майка, этот пакет и поступи с ним так, как считаешь нужным. Хочешь, переправь куда угодно, хочешь, сожги в печке. В общем, решай сама, поняла? — Поняла, — хрипло ответила я. Алина поднялась с кресла и вышла из комнаты. Вернулась обратно буквально через минуту, протянула мне объемный коричневый конверт из грубой жесткой бумаги. Конверт имел аппетитные круглые бока. Видимо, документов в нем немало. «Вы знаете, кто это?» — спросила я, принимая странный подарок. Алина посмотрела мне в глаза. «Знаю», — ответила она тихо. «Думаете, это поможет понять, что произошло с Терехиным?» Алина пожала плечами. «Я слышала, Азика перед смертью сильно напугали», — сказала она небрежно. «Говорят, что да», — ответила я осторожно. «Так же, как Толика». Я молча посмотрела на нее. Глаза Алины подозрительно блестели, губы кривила нехорошая усмешка. «Милицейские работники не нашли в смерти от сердечного приступа никакого криминала», — сказала я хрипло. «Это потому, что милицейские работники не обладают двумя вещами», — спокойно ответила Алина, — «эрудицией и воображением». «А если бы они ими обладали?» — спросила я и с удивлением обнаружила, что меня трясет озноб. Нервы, надо полагать. «Если бы они этим обладали, то могли бы построить десяток вполне правдоподобных гипотез», — ответила Алина. «Например?» «Ну, например...» — она возвела к потолку зеленые кошачьи глаза. «Например, театр». «Театр?» — не поняла я. «Я где-то читала, что в одном лондонском театре зрители внезапно кинулись прочь из зала», — объяснила Алина невозмутимо. «Почему?» — не поняла я. «Пьеса была страшная». Она усмехнулась. «А вместе со зрителями спектакля на улицу высыпали жители ближайших домов». «Почему?» «Им показалось, что началось землетрясение», — объяснила Алина все так же невозмутимо. Я взялась за голову. «Какое землетрясение? При чем тут Лондон? При чем тут театр?» «Ничего не понимаю», — сказала я наконец. —